Глава 292. Битва за эльфийскую деревню. Часть 2. Я смотрел на то, как король демонов скрылась под землей, затем раздала теротектам-марионеткам указание действовать по своему усмотрению. Если мне придется соразмерять свою скорость передвижения с ними, то я не смогу действовать с той скоростью, которая мне нужна. Судя по тем способностям, которые показали местные роботы, они сами с ними смогут справиться. Хотя я не думаю, что эти роботы – это самое страшное, что есть в его запасниках. Так что не будет ничего странного, если внезапно появится что-то более ужасное. У теротектов-марионеток есть собственные мозги. Так что я думаю, что если они почувствуют, что становится опасно, то они просто отступят. Идите и устройте здесь хаос. А я тем временем займусь важными делами. Итак, что мне надо сделать в первую очередь? Первым делом надо отправиться и обеспечить безопасность реинкарнировавших. В данный момент им, похоже, опасность не угрожает, но нужно гарантировать их безопасность. Вторым пунктом идет уменьшение поголовья эльфов. Точнее, надо носиться вокруг и уничтожать всех роботов, которые попадутся на пути. Думаю, это будет самым полезным. Если не считать роботов, то остальные эльфы находятся на одном уровне с имперской армией и армией короля демонов. Так что они и сами справятся. Если не будет роботов, то армия эльфов будет слабо отличаться от обычной армии людей. Может, только у них будут чуть лучшие умения в магии. Хотя на данный момент у них есть преимущество боя на собственной территории. Но это только до момента, пока не подошла армия короля демонов и не ударила им фланг. После этого их оборона должна посыпаться. И к тому же в армии короля демонов имеется мера, вампирчик, вратх. Они втроем способны смешать эльфов с землей. Так что пусть эльфы там сами разбираются со всем. Моя задача – подземные работы, точнее их уничтожение. Если я сумею это устроить, то можно сказать, что победа у нас в руках. Что же насчет реинкарнировавших? То поскольку с ними желудочные сестренки, можно их оставить пока в покое. Итак, время поохотиться на роботов. И в тот момент, как мне пришла эта мысль в голову, земля начала раздвигаться просто повсюду. Из разломов повалили толпы роботов. Щелк-щелк. А не многовато ли их? Ага, толпа просто. На первый взгляд их здесь более 10 000. Ого, а я-то думала, чего они такие хрупкие? А это просто из-за того, что они производятся в бешеных количествах. Иметь около 10 000 роботов, каждый из которых по уровню равен дракону, это явная и несомненная угроза всему существующему в мире. Зерграш – это страшная сила. Тем не менее, один из знакомых мне старичков смог отразить удар робота. Ага, тот самый хорошо известный старичок из Империи. Этот старик без сомнений сильнейший человек в Империи. А может быть и во всем мире. Но даже для него сражение с роботом очень тяжело, так как каждый робот по уровню равен дракону. Что здесь можно сделать? Мне он, конечно, не противен, но и нравится он мне не сильно. Так что мне не нужно ему помогать. А ладно, мне все равно надо разобраться со всеми роботами вокруг. Так что могу начать и отсюда, просто проходя мимо. Я активировала магию на всех роботов, которые окружали старичка. Вместо того, чтобы использовать магию тьмы, как в прошлый раз, я использовала магию пространства. Этих роботов засосало в другое измерение, где их уже ждали мои клоны, которые их сразу начали разбирать на части. После того, как их разобрали на части, я поглотила всю энергию, которая была накоплена в них. Энергия – вещь ценная, так что надо к ней относиться бережно. Можно сказать, что умение поглощать внешние источники энергии – это одна из моих сильных сторон. Обычно не так-то просто поглотить стороннюю энергию, но я это могу, чем и пользуюсь. Старичок, похоже, сумел победить одного робота, но получил сильное ранение. Так что практически они убили друг друга. Если я уже зашла так далеко, то, проходя мимо, можно и использовать магию излечения. Это ты!» Старичок что-то прокричал, но я его проигнорировала и отправилась на охоту за следующей пачкой роботов. «Ага, я все еще помню. Если дать ему волю, этот старик может говорить часами. А у меня сейчас на это времени нет. Так что игнорируем его, просто игнорируем». Я поглотила практически всех роботов в регионе вокруг него. Так что думаю, он сам сумеет выбраться отсюда. Я перемещаюсь вокруг, забрасывая каждого найденного робота в другое измерение. За Кусамой гнался робот, так что я спасла его. Роботы появились и около армии терротектов. Но поскольку там есть королева, то можно положиться в этом отношении на нее. И вот, в момент, когда я разбиралась с армией роботов, я увидела сцену, как вампирчик и Врат столкнулись с компанией Ямады. Что за дела? Ямада вцепился в свою голову, и, похоже, ему ужасно плохо. А? Это выглядит очень нехорошо. То, как выглядит его страдание, это просто нечто. Это вампирчик или Вратх сделали такое с ним? Мало того, я отвела от него взгляд и увидела, что Нацуми умер. Какого черта? Я вообще-то планировала его сохранить до того момента, когда учитель лично сможет наказать его. Почему он мертв? Похоже, много чего неожиданного произошло недавно. Так что мне надо посмотреть на все это лично. Я переместилась к вампирчику и Вратху телепортом. Вокруг носятся зомби, скорее всего, контролируемые вампирчиком. Оуши Майкура сражаются, пытаясь защитить Ямаду, который упал на землю и бьется в конвульсиях. Вакаба? Между стонов Ямада заметил меня и выдал из себя это имя. Затем, как марионетка, у которой обрезали нити, он потерял сознание. Не похоже, что он умер, но, учитывая его состояние, я не могу быть беспечной. В любом случае, мне лучше проверить его состояние и подлечить его. Подумав об этом, я сделала шаг вперед, но кто-то заступил мне путь. Прикрыв с собой упавшего Ямаду и направив на меня меч, с отчаянием на лице передо мной стоит Оушима. Я вообще-то планирую спасти Ямаду. Но если ты встаешь у меня на пути, а на твоем лице написано «Сдохну, но ты дальше не пройдешь», то у меня возникают проблемы. Неподалеку от странно ведущей себя Оушима стоит Кура. Но когда я бросила взгляд в его сторону, этот паразит меня просто проигнорировал. Вместо этого он присоединился к Оушиме. То есть вместо того, чтобы вести себя как Кура, он ведет себя как Хиринф? Если Кура себя так ведет, то можно понять, что ничего страшного с Ямадой, чтобы потребовало немедленного вмешательства, не произошло. В таком случае я так понимаю, что торопиться не следует. Думаю, сначала надо наказать ответственного за устроенный здесь хаос. Интересно, почему? Мне кажется, или какая-то нехорошая аура исходит от мастера? К чему бы это? Нет, вампирчик, тебе это совсем не показалось. Вот не могу избавиться от ощущения, что это твоих рук дело. Давай, признавайся уже, и побыстрее. Что ты тут натворила? Пожалуйста, не надо делать такое укоризненное выражение лица. Я вообще тут ни при чем. Ты веришь мне? Мастер, разве это правильно считать, что когда происходит что-то нехорошее, то в этом всегда виновата я? А разве по-другому бывает?